Выводы. Первое. В экономическом анализе рассматривается главным образом частичное равновесие. При этом изучается установление цены и количества товара на рынке при предположении, что на другие рынки не оказывается никакого воздействия. В анализе общего равновесия одновременно исследуются все рынки, причем в расчет принимаются эффекты обратных связей, производимые на данный рынок другими. Второе. Эффективное распределение имеет место, когда ни одному из потребителей не становится лучше благодаря обмену без ухудшения чего-либо состояния. Когда потребители заключают взаимовыгодные сделки, то их исход эффективен и принадлежит кривой контрактов. Третье. Конкурентное равновесие описывает набор цен и количеств такой, что если каждый потребитель выбирает свое наиболее предпочтительное распределение, то величина спроса равна объему предложения на каждом рынке. Все распределения конкурентного равновесия лежат на кривой контрактов и парато эффективны. Четвертое. Граница возможных полезностей определяет все эффективные распределения, лежащие на кривой контрактов, в терминах уровней полезности, достигаемых каждым лицом. Хотя оба индивида предпочитают неэффективным распределением некоторые другие, не всякому неэффективному распределению должно быть отдано предпочтение. Пятое. Поскольку конкурентное равновесие не обязано быть справедливым, правительство может содействовать перераспределению богатства от богатых к бедным. Поскольку подобное перераспределение связано с издержками, возникает противоречие между справедливостью и эффективностью. Шестое. Распределение производственных вложений технически эффективно, если выпуск одного товара не может быть увеличен без уменьшения выпуска какого-то другого. Все технически эффективные точки лежат на кривой производственных контрактов и являются точками касания изокванта для двух товаров. Седьмое. Конкурентное равновесие на рынке факторов имеет место, если предельная норма технологической замены между парами факторов равна отношению их цен. Восьмое. Граница производственных возможностей описывает все эффективные распределения, лежащие на кривой производственных контрактов в терминах уровней выпуска, которые могут быть достигнуты при данной комбинации вложений. Эта граница является вогнутой, так как предельная норма трансформации еды в одежду увеличивается по мере того, как производится больше еды и меньше одежды. Предельная норма трансформации равняется отношению предельных издержек производства еды к предельным издержкам производства одежды. Девятое. Эффективность в распределении товаров между потребителями достигается только тогда, когда предельная норма замены одного товара другим в потреблении, которая одинакова для всех потребителей, равняется предельной норме трансформации одного товара другим в производстве. Десятое. Если рынки факторов и товаров чисто конкурентные, предельная норма замещения, совпадающая с отношением цен товаров, будет равна предельной норме трансформации, совпадающей с отношением предельных издержек производства товаров. Одиннадцатое. Конкурентные рынки могут оказаться непригодными к эффективной работе по четырем причинам. Во-первых, фирмы или потребители могут обладать рыночной властью на рынках факторов или товаров. Во-вторых, потребители или производители могут иметь неполную информацию и поэтому допускать ошибки в своих потребительских или производственных решениях. В-третьих, могут присутствовать внешние эффекты. В-четвертых, некоторые общественные блага могут быть не произведены, даже несмотря на то, что их можно было бы произвести при низких издержках и несмотря на их значимость для общества.